743-я ночь. Когда же настала 743-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда близкий Джуланар морской попрощались с царем и Джуланар, они заплакали из-за разлуки с ними, а потом полетели и опустились в море и скрылись из глаз, и царь оказал Джуланар милости и величайшее уважение. И мальчик рос прекрасно, и его дядя, и бабка, и тетка, и двоюродные сестры его матери через каждые несколько дней приходили в жилище царя и оставались у него месяц или два месяца, а потом возвращались к себе. И увеличивалась с увеличением лет красота и прелесть юноши, пока не стало ему 15 лет жизни, и был он единственным по совершенству стройности и соразмерности. И он научился письму и чтению, преданиям и грамматике, и лексике, и метанию стрел, и научился играть копьем, и научился верховой езде, и всему, что нужно царским детям, и не осталось никого из жителей города, мужчин или женщин, кто бы не говорил о прелестях этого ребенка, так как он был на редкость красив и прелестен. И заключалось его описание в словах поэта: «Написал пушок темной амброю на жемчужине, пару тонких строчек, как на яблоке агатом, убивают нас зрачки темные, лишь взглянут на нас, опьяняют нас щеки нежные без вина». А вот еще слова другого: «Вот пушок явился на коже нежной щеки его, точно вышивка, на ней осталось смущение, и казалось мне, что светильник он, подвешенный под тьмой волос, на двух цепях из амбры». И любил его царь великой любовью, и вызвал он визири, эмиров, вельмож правления и знатных людей царства, и заставил их дать верные клятвы, что они поставят Бедр-Басима царем над собой после его отца. И все поклялись ему верными клятвами и обрадовались этому. А царь был милостив к народу и мягок в речах, он был средоточием добра и говорил лишь о том, в чем для людей благо. И на следующий день царь сел на коня с вельможами правления и всеми эмирами, и все воины пошли по городу и вернулись, и когда они приблизились ко дворцу, царь спешился, чтобы служить своему сыну, и вместе со всеми эмирами и вельможами правления понес перед ним чепрак, так что каждый из эмиров и вельмож правления нес чепрак некоторое время. И они шли до тех пор, пока не дошли до входа во дворец, и царевич ехал на коне. А затем он спешился, и его отец и эмиры обняли его и посадили на престол царства, и отец его, как и все эмиры, стоял перед ним. И Бедр-Басим стал творить суд между людьми, и отставлял обидчика, и назначал справедливого, и он продолжал творить суд, пока не приблизился полдень, а потом он поднялся с престола царства и вошел к своей матери Джуланар Морской. И был у него на голове венец, и походил он на луну. И когда мать увидала своего сына, перед которым шел царь, она поднялась и поцеловала его, и поздравила со званием султана, и пожелала ему и его отцу долгой жизни и победы над врагами. И Бедр-Басим посидел у своей матери и отдохнул. А когда наступило время предвечерней молитвы, эмиры поехали перед мальчиком. И он приехал на ристалище и играл оружием до времени вечерней молитвы со своим отцом и вельможами правления. А потом он вернулся во дворец, и все люди шли перед ним. И он стал каждый день выезжать на ристалище, а по возвращении садился судить людей и оказывал справедливость и эмиру, и бедняку. И он делал так в течение целого года. А после этого стал выезжать на охоту и ловлю и кружил по странам и климатам, которые были ему подвластны, возвещая о безопасности и спокойствии, и поступал так, как поступают цари. И был он единственным среди людей своего времени по величию, доблести и справедливости в делах людей. И случилось, что царь, родитель Бедр-Басима, заболел в один из дней, и затрепетало его сердце, и почувствовал он, что перейдет в обитель вечности, и усилилась его болезнь, так что он стал близок к смерти, и тогда призвал он своего сына и наказал ему заботиться о подданных, и поручил ему его мать и всех вельмож правления и приближенных, и взял с них второй раз обеты и клятвы, что они будут слушаться его сына, и заручился от них клятвами. И после этого он прожил немного дней и приставился к милости Аллаха Великого. И стали горевать о нем его сын Бедр-Басим, и жена его Джуланнар, и эмиры, и визири, и вельможи правления, и сделали ему могилу и похоронили его в ней. А потом она просидела, принимая соболезнования, целый месяц. И пришел Салих, брат Джуланар, и ее мать, и двоюродные сестры, и стали они ее утешать в утрате царя и сказали: «О, Джуланар, если царь умер, то он оставил этого доблестного юношу, а кто оставил подобного ему, тот не умер. Вот он, этот бесподобный, равный сокрушающему льву». И Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.